Глава 48. На ночной стороне. Хейвуду Флойду на мостике, вдруг сделавшимся незнакомым и непривычным из-за появления силы тяжести, вся последовательность событий показалась не реальностью, а классическим, замедленным, ночным кошмаром. Только однажды в жизни ему довелось побывать в подобной ситуации. На заднем сидении машины, потерявшей управление. Сейчас было то же самое. Ощущение полной беспомощности в сочетании с мыслью «все это не важно, все это происходит не со мной». Но вот последовательность зажигания началась, и его настроение изменилось. Все вокруг снова казалось настоящим. Все шло так, как планировалось, и Ал направлял их в сторону Земли. С каждой прошедшей минутой их будущее становилось все определеннее, и Флойд начал медленно расслабляться, хотя и внимательно следил за происходящим вокруг. В самый последний раз, интересно, когда сюда вернется хоть один человек, он летел над ночной стороной величайшей, в 1000 раз превышавшей Землю в объеме планеты. Корабли развернулись так, что Леонов оказался между Дискавери и Юпитером, и ничто не заслоняло вид на безбрежный облачный ландшафт. Даже сейчас десятки приборов деятельно исследовали и записывали все наблюдаемое, а когда они улетят, работу продолжит Эал. Кризис миновал. Флойд осторожно спустился с мостика вниз. Как странно было снова чувствовать собственный вес, хотя и равный всего 10 килограммам. И присоединился к Жене и Катерине на обзорной площадке. Весь свет, кроме слабеньких красных лампочек аварийного освещения, был выключен, чтобы они могли беспрепятственно наслаждаться ночным видом. Флойд от души пожалел Макса Брайловского и Сашу Ковалева, сидевших в воздушном шлюзе в полных скафандрах. Им не было видно этого восхитительного зрелища. По сигналу они должны были немедленно выйти наружу и разрезать скрепляющие корабли ленты, если какой-нибудь из зарядов взрывчатки не сработает. Юпитер занимал все небо. До него было всего 500 километров, поэтому видна была лишь небольшая часть его поверхности. Не больше, чем часть поверхности Земли с 50-километровой высоты. Когда глаза приспособились к тусклому свету, в основном отраженному ледяным покровом Европы, Флойд сумел различить поразительно много деталей. При такой низкой освещенности цветов, кроме редких красноватых пятен там и тут, было не разобрать, но облачные полосы были видны очень отчетливо. К тому же Флойд видел и край небольшого циклона. Он выглядел словно покрытый снегом овальный остров. Большое черное пятно давно уплыло назад, и теперь они увидят его только на пути домой. Внизу, за облаками, иногда мелькали вспышки света, большей частью порожденные юпитерианскими эквивалентами гроз. Но были и другие огни и зарево, не такие кратковременные, более непонятного происхождения. Иногда круги света разбегались от общего центра, как волны отброшенного в воду камня. Иногда появлялись вращающиеся лучи и сектора. Не требовалось богатого воображения, чтобы представить себе, там, под облаками, технологически развитую цивилизацию. Огни городов, сигнальные прожектора аэропортов. Но радары и зонды на воздушных шарах давно доказали, что внизу нет ничего твердого, на тысячи и тысячи километров в глубину, до самого недостижимого ядра планеты. Полночь на Юпитере. Последний взгляд вблизи, волшебная интермедия, которую он запомнит на всю жизнь. Флойд просто наслаждался ею, тем более, что теперь уже ничего не могло пойти не так. А если все же пойдет, ему не в чем будет себя упрекнуть. Он сделал все, что мог, чтобы обеспечить успех. На обзорной площадке было тихо. Никому не хотелось говорить, глядя на расстилавшийся впереди ковер облаков. Каждые несколько минут Таня или Василий объявляли, как работают двигатели, и по мере того, как приближалось время окончания работы двигателей «Дискавери», напряжение снова начало нарастать. То был критический момент, и никто не знал, когда в точности он наступит. В том, что датчики точно показывают уровень запаса топлива, имелись некоторые сомнения, а двигатели должны были работать до последней его капли. «Ожидаемое выключение через 10 секунд», — сказала Таня. «Уолтер, Чандра, приготовьтесь возвращаться. Макс, Саша, будьте наготове, вы можете понадобиться. 5, 4, 3, 2, 1, 0». Ничего не произошло. Глухой вой двигателей «Дискавери» все еще доносился до них сквозь корпуса кораблей, а вызванный тягой вес отягощал конечности. «Нам повезло», — подумал Флойд. «Похоже, датчики занижали уровень запасов топлива». Каждая лишняя секунда работы двигателей не просто давала преимущество. Она могла стать границей между жизнью и смертью. И как необычно, как странно было слышать прямой, а не обратный отсчет. 5 секунд, 10, 13. Вот они, счастливые 13. Вернулись невесомость и тишина. Радостные возгласы, раздавшиеся на обоих кораблях, тут же стихли. Сделать предстояло еще многое, и очень быстро. Флойду захотелось пойти к воздушному шлюзу и поздравить Чандру и Керноу сразу же, как только они вернутся на борт, но он бы там только мешал. Сейчас там было очень оживленно. Макс и Саша готовятся к вероятному выходу в космос, а туннель, соединяющий оба корабля, отсоединяют. Лучше подождать на обзорной площадке и поздравить героев с возвращением там. Теперь можно было расслабиться еще больше, примерно до 7-8 по 10-бальной шкале. Впервые за много недель можно было забыть о дистанционном выключателе. Больше он никогда не понадобится. Эал выполнил все безупречно, и с тех пор, как «Дискавери» сжег последнюю каплю топлива, никак не смог бы повлиять на ход полета, даже если бы захотел. «Все на борту», — объявил Саша. «Люки задраены. Взрываю заряды». Заряды взорвались совершенно бесшумно, и это не на шутку удивило Флойда. Он ожидал, что по скрепляющим корабли лентам, напряженным, как стальные полосы, передаст хоть какой-нибудь звук. Но сомнений не было, расстыковка прошла, как планировалось. Леонов испытал несколько слабых сотрясений, будто кто-то похлопал его по корпусу. Через минуту Василий ненадолго включил двигатели высоты. «Мы свободны!» — закричал он. «Саша, Макс, вы не понадобитесь снаружи. Всем отправляться по гамакам, зажигание через 100 секунд». Теперь Юпитер удалялся, а за окном появилось странное новое сооружение — длинный скелетообразный корпус «Дискавери». Сияя навигационными огнями, он уплывал прочь, в историю. Но времени на сентиментальное прощание не оставалось. Меньше чем через минуту заработает двигатель Леонова. Флойд никогда не слышал его работающим на полную мощность, и ему захотелось заткнуть, защитить уши от оглушительного визга, казалось, заполнившего всю Вселенную. Создатели Леонова не стали уменьшать полезную грузоподъемность ради звукоизоляции, нужной лишь на несколько часов длящегося годами полета. А собственный вес показался и вовсе чудовищным, хотя составлял всего четверть того, к чему он привык на Земле. Через несколько минут «Дискавери» пропал за кормой, но свет его маячка был виден, пока корабль не скрылся за горизонтом. Вновь Флойд сказал себе: «Я облетаю Юпитер, на этот раз набирая скорость, а не гася ее». Он покосился на едва видимую в темноте Женю. Та прилипла носом к обзорному иллюминатору. Вспоминает ли она тот случай, когда они вместе лежали в гамаке? Сейчас опасности сгореть не было, по крайней мере, от этого страха она была избавлена. В любом случае, она выглядела куда бодрее и увереннее в себе. Несомненно, благодаря Максу, а может быть и Уолтеру. Видимо, почувствовав его взгляд, она обернулась, улыбнулась и показала на облака внизу. «Смотри!» — прокричала она ему в ухо. «У Юпитера новая луна!» — «Что она хочет сказать?» — задумался Флойд. «Ее английский еще не слишком хорош, но ошибки в таком простом предложении она не сделала бы. Я уверен, что расслышал все верно, но она показывает вниз, а не вверх». И тут он понял, что ландшафт прямо под ними стал значительно ярче. Показалось даже нечто зеленое и желтое, невидимое раньше. Юпитерианские облака освещались чем-то гораздо более ярким, чем Европа. Но тут же все стало ясно. Это сам Леонов, сиявший во много раз ярче, чем полуденное солнце на Юпитере, принес фальшивую зарю в тот мир, что покидал навсегда. За кораблем тянулся шлейф светящейся плазмы в сотню километров длиной. Остаточная энергия выхлопа из двигателя Сахарова рассеивалась в окружающем космосе. Василий сделал какое-то объявление, но слов было совершенно не разобрать. Флойд взглянул на часы. Да, похоже, это должно быть как раз сейчас. Они набрали скорость убегания от Юпитера, и больше гиганту их не поймать. И вот в небе, в тысячах километров впереди, появилась ослепительная дуга, первый проблеск настоящей юпитерианской зари, столь же многообещающей, как радуга на Земле. Через несколько секунд их приветствовало взошедшее солнце, величественное солнце. Теперь оно с каждым днем будет все ярче и ближе. Еще несколько минут постоянного ускорения, и Леонов бесповоротно ляжет на нужную орбиту, отправиться в долгий путь домой. Флойд чувствовал безграничное облегчение и расслабленность. Незыблемые законы небесной механики проведут его сквозь внутреннюю часть Солнечной системы, мимо перепутанных орбит астероидов, мимо Марса. Ничто больше не помешает ему достичь Земли. От радости он начисто забыл о загадочном черном пятне, расползавшемся по поверхности Юпитера.